Вы слушаете подкаст «Шесть художников 20 века», в котором главный редактор «Арзамаса» Филипп Титко. Для меня очень интересно в этой мистификации вот этот разговор про то, как застревает время в картинах. То у меня все время был вопрос, смеялся ли Малевич. Беседует с директором Третьяковской галереи Зильфирой Тригуловой. То, что происходит на его полотнах, это не происходит. Это момент остановленного времени. Это переворот в понимании того, что должно делать искусство и каким оно должно быть. Герой этого выпуска – Казимир Малевич. В 1919 году два художника, Малевич и Шагал, встречаются в городе Витебске, чтобы преподавать новым людям новое искусство. Это совершенно потрясающая история, которая потрясающая еще и тем, насколько разными были эти люди. Один человек хочет оземлянить пустоту, победить весь космос, настоящий художник как бог. С другой стороны, художник, у которого голос единицы, который про искренность. Малевич говорит, главная истина, а не искренность. Шагал – это прежде всего про искренность, про что-то очень маленькое, частное, человеческое. Если бы вам нужно было бы выбирать, если бы вы оказались в Витебске, и вам говорят, выбирайте, дорогая Зильфира, у кого учиться, у Шагала или у Малевича, вы к кому пойдете? Если бы я была художником, я бы, конечно, пошла к Шагалу, потому что для меня преподавательская система Малевича, наверное, показалась бы слишком жесткой, слишком деспотичной. Я все-таки больше люблю свободу. А если говорить о значении и того, и другого мастера в такой мировой и космической перспективе, то, наверное, правильнее было бы сделать выбор в пользу Малевича. Малевича? Почему? Потому что то, что предлагал он, было действительно полным переворотом, полным выходом за рамки всего того, как функционировало искусство, как воспринималось художественное произведение. Это еще раз говорит о том, насколько велики были возможности авангарда. Репродукцию Шагала приятно повесить в квартире, в офисе, в общественном пространстве. Очень трудно, думаю, жить с черным квадратом Малевича. Я была в квартире Рональда Лаудера, где в гостиной висит черный прямоугольник Малевича. Уютно? Это сложное ощущение. Если вот жить с этим и смотреть на это каждый день, думаю, что это очень непросто. Так вот, возвращаясь к Шагалу и к Малевичу, конечно, за Малевичем было огромное будущее. То будущее, которое для нас уже сегодня является прошлым, то будущее, которое является как будущее перед нами. И, конечно, Малевич и его учение – гораздо большей степени актуальны сегодня, чем то, что предлагал Марк Шагал. Тем более, что Шагал все-таки в какой-то степени художник-одиночка. Это художник, который сформировал свой собственный язык. Существует мир Шагала, но мало кто последовал за ним, если не говорить о, в общем, не самых талантливых подражателях. А что касается Малевича, то, конечно, это настоящее учение. Он сам воспринимал себя как пророка нового истинного учения, и у него, как у любого пророка, должны были последователи быть и, конечно же, ученики. И его система позволяла на ее основе создать систему обучения и позволяла иметь учеников и последователей, которые при этом, надо сказать, не были похожи на эпигонов. Каждый из выдающихся учеников Малевича стал очень крупным художником. Мы с вами придумали такую историю, что мы говорим о русском искусстве XX века через несколько выбранных вами важнейших картин, важнейших работ этого самого XX века. Вы выбрали картину Малевича страшно интересную. Интересную еще и потому, что с ней связан некоторый детективный сложный сюжет. Второй крестьянский цикл Малевича написан в 28-32 годах. Годах, да. Но подписывает он эту работу 1915 годом. Можете рассказать эту историю и вообще появление этой картины? Да, я остановила свое внимание именно на этой небольшой картине, потому что она лучше из того, что есть у нас, если говорить о втором крестьянском цикле Малевича или о поздних постсупрематических или поздних супрематических работах. Он начинал с такого символизма в духе «Голубой розы», и это была одна из его первых мистификаций. То, что он пытался участвовать в выставке «Голубой розы», но что его не приняли для него, эта выставка была действительно каким-то рубежным этапом или моментом, потому что «Голубая роза» — это уже очень рано обозначенная заявка на беспредметность. Там же развеществляется все, и то, что царит на полотне, это такое нежнейшее, изысканное цветовое марево, из которого как-то где-то концентрируется что-то, что напоминает либо фонтан, либо головы, либо фигуры. И я думаю, что Малевича в «Голуборозовцах» уже тогда привлекало именно это. Когда я учился в художественной школе, мне страшно, как это сказать, обнадеживала, что ли, та история, что Малевич долго не принимали никуда, и все время ему приходилось возвращаться в родные места, потому что никак не поступят в училище. Ну да, на самом деле это был невероятный талант и гений, который очень трудно обретал свой путь. Мы знаем буквально единичные импрессионистические работы Малевича, которые должны были стать следующим этапом на пути к авангарду. А потом мы видим первую мощнейшую манифестацию Малевича. Это его крестьянские работы 1912 года. К сожалению, в России осталось всего две. А потом очень быстро возникают его кубофутуристические работы. И в 1913 году он оформляет оперу Матюшина «Победа над солнцем», где впервые возникает образ черного квадрата. Но на самом деле, я думаю, что постановка этой оперы в 1913 году в оформлении Малевича – это какое-то важнейшее событие в истории не только отечественного авангарда, но и всего мирового искусства, потому что это очень страшная постановка, которая на самом деле предвосхищает очень многое из того, что стало трагедией 20 века и будет трагедией века 21-го. А что там было? Ну, это страшный, пугающий мир, который вызывает ассоциацию с тем, что происходит в фильмах ужасов. Мир зомби, неотвратимое пришествие чего-то, что вне человека и вне какого-то традиционного представления о том, что такое мир, Земля, планеты и человечество. Это пугало тогда и вызывало шок, и это пугает, по крайней мере, таких впечатлительных людей, как я и сегодня. Так вот, идем дальше в истории про Малевича. А потом в 14-15 году он создает протосупрематические полотна и супрематические полотна, который Малевич показал на знаменитой выставке 010, последней футуристической выставке в Петрограде. И тогда же был предложен вот этот термин «супрематизм», который описывал эту невиданную доселе никем живопись, которая была абсолютным прорывом в неизвестное, в зазеркалье, в совершенно иную систему существования, бытования, искусства, которое из прикладного превращалось в формотворческое, жизнетворческое. Далее. Это на этой выставке он, черный квадрат был выставлен в красном углу, да? Там и висел, так как обычно вешали в крестьянских домах, иконы. И на самом деле, даже когда ты смотришь на ранние работы Малевича 12-го года, на его крестьянский цикл, в частности, на «Косаря», то первая ассоциация, которая возникает, это древнерусская иконопись, которую в тот момент уже начинали ценить и с которой творчество Малевича соотносится абсолютно напрямую. Потом в 27-м году он занимается организацией своей выставки в Варшаве и в Берлине. Выставка состоялась. Триумфально, да, его принимают? Это был взрыв, это было открытие. И Благодаря этим выставкам мы, конечно, можем говорить о влиянии Малевича на развитие европейского искусства того времени и можем говорить о том, что работы Малевича были известны в Европе. А при этом у Малевича грядет персональная выставка в Третьяковской галерее. Выставка, которая состоялась в 1929 году. Именно в связи с этой выставкой он приезжает в Москву, готовит эту выставку, смотрит на «Черный квадрат», а центральная часть этой работы начала трескаться достаточно рано. То есть то состояние, в котором она находится сейчас, это стабильнейшее состояние, но она выглядит так многие последние десятилетия, если не сказать столетия. Он даже думал о том, чтобы ее отреставрировать, но потом решил для своей персональной выставки написать вторую версию «Черного квадрата». В этот момент он начинает заново создавать весь корпус своих работ. При этом он по-другому датирует более ранними датами даже те свои ранние работы, меняя дату на 1,5-2 года. Потому что уже вся перспектива выстроена, и его нет ни в 9-м, ни в 10-м, ни в 11-м году. Поэтому он датирует эти работы 9-м или 11-м годом, забивая свое место в кругу великих новаторов русского авангарда, работавших на рубеже 900-х-910-х годов. Там двойная задача. С одной стороны, создать те работы, которые бы... Ну, я немножечко утрирую, потому что сказать, что было в голове у этого человека, очень сложно. С другой стороны, когда он понял, что его не выпускают в 28-м году, и что он остается без основного блока своих работ, то со всей очевидностью перед персональной выставкой Третьяковской галереи он должен был создать произведение, которое можно было показать на этой выставке. И не только на этой выставке, а вообще создать произведение, которое он может демонстрировать как свое творческое наследие. А с другой стороны, он воспользовался этим, чтобы создать работы, которых он никогда раньше не делал. Огромную роль начинает играть фон и разрыв первого плана, где присутствует обычно фронтально стоящая крупноформатная фигура или торс, или голова. А потом огромный прострел пространства и задний план с маленькими фигурками или маленькими домиками, как на женщине с граблями. И в его антропоморфных постсупрематических работах 28-32 года он являет некий мир, который является очень косвенным, очень опосредованным отражением реального мира. Он сводит его к знаку, к формуле абсолютно супрематической. У него нет лиц, или это бывает очень редко. Обычно это овал, иногда, как в случае с девушкой с граблями, это овал, поделенный на две части, но вот где найти большую абстракцию? Или иногда, если он изображает крестьянина, то это этот белый овал, которому снизу приделана такая черная метелка бороды, как будто это искусственная борода на подмостках даже не театра, а балагана. И в этом, конечно, мне видится действительно реальная близость к метафизическому искусству, к сюрреализму даже в чем-то. И он датирует эти работы теми датами, в которые были созданы те вещи, которые остались в Берлине, или те вещи ранние, которые уже хранились в советских музеях. И работает так до 1932 года. У нас есть четкое понимание, что эти работы созданы в течение этих 4 лет. И мы понимаем, почему 1932 год. Потому что в 1932 году в Ленинграде проходит выставка «Советские художники за 15 лет», посвященная 15-летию революции. И это была последняя возможность для Малевича, по крайней мере, в Ленинграде, показать огромное количество своих работ. Он делает работы на тот же сюжет, на крестьянский цикл, второй крестьянский цикл, подписывает их задним числом, 15-м годом, например, как наши героини. Или 13-м, или 11-м. Да. В зависимости от того, какую манеру он воспроизводит или пытается воспроизвести, но совершенно иным образом. Нет никаких вопросов, когда ты видишь работы 28-32 года и ранние работы, нет никаких вопросов, когда какая была написана. Но десятилетия никто этого не видел, не замечал и не понимал. Для меня очень интересно в этой мистификации вот этот разговор про то, как застревает время в картинах. Я читал, по-моему, страшно интересную статью Глеба Неприенко на «Кольте» об этом цикле, о втором крестьянском цикле. И он говорит, что из сегодняшнего дня мы можем увидеть в этих картинах некоторое пассивное сопротивление крестьян во время коллективизации. И вообще о том, как эта катастрофа русской деревни, и не только деревни, Малевичем осознанно и неосознанно рассказывается, в частности, в этой самой картине, о которой мы так или иначе сегодня разговариваем, «Женщина с граблями». Есть там этот сюжет? Вы знаете, мне кажется, что нет. И давайте попробуем все-таки, оставив в сторону самые поздние работы, типа «Смычки», говорить о Малевиче как о художнике, который может передать в своих картинах, цитирую его самого, сложные предчувствия, но совершенно не заточен и не создан для того, чтобы отражать реалии какого-то конкретного времени. Мой дед был арестован в том самом 1928 году как кулак и отправлен на 20 лет в ГУЛАГ. Тот самый, 28-й. Но еще раз говорю, Малевич и сиюминутный отклик на происходящее вокруг, мне кажется, это абсолютно несовместимые вещи. И при всем отличии его позднесупрематических работ или постсупрематических работ от ранних работ 12-го года, все равно крестьяне или просто фигуры. Ведь девушка с граблями, а ты не знаешь, она крестьянка или нет, на заднем плане дома. Причем дома совсем не похожие на сельские дома или на хаты и деревенские домики или дачи. Это абстракция. Это абстракция при всем том, что в основе антропоморфный образ, но это абстракция, и я думаю, что все переживания были внутри, и мы понимаем, что они не могли не быть, невзирая на то, что этот человек, конечно же, считал себя творцом, демиургом, пророком и учителем. И то, что происходит на его полотнах, это не происходит, это момент остановленного времени, момент отсутствия действия, момент того самого предстояния, в котором предстоят все фигуры на иконах или в росписях православных храмов. Я хотел спросить вас, потихонечку подбираясь к концу нашего разговора, а что, если совсем коротко, что изменил Малевич? Это переворот в понимании того, что должно делать искусство и каким оно должно быть. Это отказ от господствовавшей столетия и тысячелетия концепции, основанной на теории подражания, что мир должен воспроизводиться в тех формах, в каких его видит человеческий глаз. А иногда, когда эта концепция доводится до предела и абсурда, чем более иллюзорно ты его отражаешь, тем лучше. Мы много раз на протяжении сегодняшнего разговора использовали слово «мистификация». И мистификация – это игра. Мы знаем прекрасную книгу Хёйзинга «Человек играющий». И мне вообще очень близка и нравится эта концепция. Но когда я думаю о Малевиче и о том, о чем мы сегодня рассказали, меня не оставляет мысль о том, что вот он-то как раз не был человеком играющим. У него все было очень-очень всерьез. И меня вот эта его крайняя серьезность иногда смущает, а иногда она для меня неудобна. А в какой-то момент эта чрезмерная серьезность в том числе и по отношению к самому себе, она меня начинает даже в чем-то отталкивать. В этом плане он полная противоположность Ларионову.